Перевод Фета к Галатее «Похищение Европы». Пусть нечестивых напутствуют крики суки чреватой и чибиса птицы, матерый волк лановийской и встреча щенной лисицы. Пусть им змея, как стрела, перерезав путь маштаков, остановит в испуге. Если ж гадать, я с душою смущенной стану подруги, чуткую птицу, пока не загонит в топи болотные, днем непогожим, вещего ворона прямо накличу с солнцем восхожим. Счастья желаю тебе, Галатея, вспомни про нас, где бы ни было дева. Пусть ни вороны, ни дятла не встретит странница слева. Только смотри, Орион поспешает с шумом к закату. Примеры мне ясны, Адрий стемнел, а порывы Епига ведра опасны. Пусть испытают и жены, и дети вражье свирепых ветров дуновенье, рев почерневшей волны и прибрежных скал сотрясенья. Так и Европа, быку-чародею, ношу доверив роскошного тела, в море, объято толпою чудовищ, вдруг побледнела. В поле цветы, собиравшая прежде, нимфе в венок, благовоние полный, только и видит при сумраке ночи звезды да волны. Ставший на берег стоградного Крита, «О мой родитель!» — она вопияла. «Дочери имя и честь я в безумный час утеряла. Что я?» И где я для девы погибшей? Смерть так легка. О моем преступлении слезы я лью наяву ли? Иль только в ложном виденье? Сон, растворяя врата из слоновой кости, привел небывалые грезы. Лучше ли волны морские, чем в поле свежие розы? Если б быка ненавистного гневной мне привели, я б его растерзала. Я бы чудовищу, милому прежде, роги сломала. Стыд позабывший, я отчих пенатов бросила, стыд позабывши, живу я. Боги, услышьте, и львам на съеденье бросьте ногую. Пышность, доколе ланит не увяла, прежде чем тело расцвет потеряю, пищею стройную тиграм достаться лучше желаю. Что ж не умрешь ты, Европа, взывает строгий отец, или духу не станет? С ясеня поезд твой верной петлею шею затянет. Или ты смерть избираешь на острых камнях? Скорее же бурному року верься, когда не желаешь рабыней, прясть по уроку. Царскую дочь, как наложницу примет в доме жена. Но смеялась, внимая стоном Венера, и мальчик смеялся, лук послабляя. Кончив насмешки, богиня сказала: «Бойся покорствовать гневному нраву. Ежели роги твой бык ненавистный даст на расправу, ты, что Зевес твой супруг и не знала, полно рыдать, будь достойна такого счастья. Ты имя даешь половине круга земного».